взбегаю, а мог бы взлететь, вызвав повышенный интерес к своей особе, на верхнюю палубу. Навстречу спешит, улыбаясь, загорелый высокий мужчина лет 50. «Добрый вечер, сосед!» — обрадованно восклицает он. Несколько секунд перебираю в памяти знакомых, но он уже понял, что обознался, извиняется. «Ничего, ничего, рад знакомству с вами», — заверяя его одной из фраз учебника поведения для сигомов. Он принимает мои слова всерьез и предлагает. «Так закрепим знакомство?» — протягивает мне руку. «Максим, в шахматы играете?» Я мог бы отделаться от него другой фразой из того же учебника, но столько радушия и нетерпеливого желания сыграть звучало в голосе Максима, что я решил пожертвовать каким-то часом, чтобы доставить ему удовольствие. Никто из нас никогда не забывал о долге перед создателями. Иду вслед за Максимом, замечая нацеленные на меня любопытные, иногда быстрые, косые, скользящие, а иногда откровенно настойчивые взгляды женщин. Что ж, благодаря создателям, особенно скульптору Сайданскому, мне достался неплохой внешний облик, что должно было, по мнению его и Михаила Дмитриевича, способствовать общению с людьми. Проходим по палубе к шахматному салону. Здесь сидит много людей, в основном пожилых мужчин. Впрочем, встречаются и молодые, и женщины. Имеется лишь один свободный столик, но кресло около него занято. Девочка-малышка устроила на нем спальню для кукол. «Ты с кем здесь?» — спрашивает ее мой новый знакомый. «С дедушкой. Вон он за тем столиком». Края губ у девочки загнуты вверх, что придает лицу смешливо-задорное выражение. И тут же, видимо, не найдя в нас ничего заслуживающего внимания, отворачивается, надевает на куклу пестрый лоскуток, подносит ее к зеркалу. «Иди к дедушке», — говорит Максим. «Он заждался тебя и потерял из виду». Вдруг она как-то совсем не по-детски, искоса, взглядывает на нас, спрашивает. «Я вам мешаю? Тогда я ухожу». Я замялся, застигнутый врасплох ее вопросом. «Мешаешь», — строго говорит Максим. «Почему бы тебе не пойти в детский салон, не поиграть с другими ребятами?» Девочка опускает голову, краснеет, даже ее тоненькая шейка. «Извините», — бормочет она, медленно собирая рассыпавшиеся лоскутки, ожидая, что Максим скажет еще что-то. «Уж больно вы непреклонны», — упрекаю я его, когда девочка с тяжким вздохом уходит. «Больше, чем в невнимание, детям вредит вседозволенность», — ворчит он, усаживаясь за столик. «Мне хочется возразить ему. Я думаю, наверное, он не очень любит детей, смотрит на них, как на помеху. Расставляя фигурки на столике, я придумываю, как бы незаметнее дать ему фору. На восьмом ходу подставляю под удар слона. Максим не преминул воспользоваться моей оплошностью. Затем даю ему возможность образовать проходную пешку на правом фланге. Мне кажется, что все идет по задуманному, но внезапно встречаю его удивленно насмешливый взгляд. «Поддаетесь? Зачем?» Пошутил. Случайно попал в цель или догадался? Выходит, я недооценил его. «Ну что вы», — машу рукой, но он только качает головой. «Я не новичок в шахматах. Мы играем в разных стилях и категориях. Могли бы хоть предупредить?» «Такое случается со мной часто. Хочу поступить поделикатнее, а кого-то обижаю». «Видите ли», — начал я, но его глаза сузились и как бы затвердели, вглядываясь в меня. «Вы сигом?» — спросил он быстро. Я утвердительно киваю. «Как это я сразу не догадался?» — говорит он. «Теперь обижаюсь я. А что во мне такого приметного?» Он не успевает погасить улыбку. «Ничего особенного. Мелкие детали. И, может быть, чтобы замять неловкость, восклицает. Вот так повезло мне». Не скрывая недоверия, в упор смотрю на него. Он отводит взгляд к иллюминатору, где на темных волнах вспыхивают блики. Его глаза все еще прищурены, будто он и сам что-то рассматривает. Догадываюсь.